Глава 22. Саше принесли 4 книги, среди них ни одной, что он выписал, хотя библиотекарь и соблюдал некоторую приблизительность. Вместо утраченных иллюзий — Цезарь Бирото, вместо Войны и мира — детство, отрочество и юность. Журнал «Природа и люди» за 1905 год, «Красная новь» номер 2 за 1925 год. Все зачитанное, истрепанное, с синим овальным штампом библиотека Бутырской городской тюрьмы. Бальзак, издание 1899 года, Толстой 1913. Многих страниц не хватало. Опись недостающих страниц в конце книги была неточна, и все же предстояла неделя праздника. Саша просмотрел сначала журналы, потом прочитал книги, потом опять журналы. В «Красной нове» нашел стихотворение Есенина «Синий туман, снеговое раздолье». Саше оно раньше не попадалось. Цезаря Бирото он читал. Тогда история этого незадачливого парфюмера показалась ему мелодраматичной, а сейчас тронула. Несчастье — ступень к возвышению гения. Очистительная купель для христианина, клад для ловкого человека, бездна для слабого. Он не гений, не христианин, не ловкий и не слабый человек, но все же почувствовал что-то в этих словах важное для себя. Неделю он наслаждался книгами, свежим бельем, лакомствами, присланными мамой. Он опускал кусочки мяса в суп и, согрев таким образом, добавлял к каше, обед становился съедобным. Утром и вечером делал бутерброд из булки, масла, колбасы и сыра. Запах школьного завтрака отбивал запах тюрьмы. Сытый, разомлевший, укладывался он на койку и читал. Лежать днем запрещалось, но Саша не обращал внимания на замечания коридорных, и они оставили его в покое, становились настойчивыми, только когда приближалось начальство. Неделя сытой, ленивой жизни, с книгами, колбасой и шоколадом. Казалось, он привык, пообжился, притерся. Все успокоились, все там будем, как в этой жизни радей, не радей. Это не убеждало, но убаюкивало. Жизнь в книгах и журналах не имела ничего общего с его нынешней жизнью, да и с прошлой тоже. Все исполненное страдание в детстве и отрочестве Толстого было не таким, как в его детстве и юности. Он сказал тогда отцу: «Я не позволю обижать маму». Отец смотрел на него серыми, выпученными глазами, потом опустил голову на руки, хороший сын, и заплакал. Отец есть отец. Пусть у него холодная рука, но ее прикосновение он помнил с детства. Хотелось утешить его, попросить прощения. Отец отнял руки от лица, глаза были злые, сухие. «Кто тебе дал право вмешиваться? Это моя мама!» Несколько дней отец молча вставал по утрам, брился, долго умывался, одевался, разглядывал себя в зеркале, молча садился за стол, молча ел, собирал бумаги в портфель, что-то бормотал, не попрощавшись, уходил на работу. Возвращаясь, он окидывал комнату злым взглядом, обедал, не произнося ни слова, со стуком отодвигал тарелку, не отвечал на робкие вопросы матери. Только поздно вечером, когда он и мама уходили в их комнату, Саша слышал оттуда его приглушенный голос, а мама молчала и молчала, и Саша боялся, что от этого молчания у нее разорвется сердце. Потом он сказал Саше: «Мне надо поговорить с тобой». Они вышли из дома и пошли по Арбату. Снежинки роились в свете уличных фонарей. Отец был в высокой меховой шапке, из того же меха воротник на шубе. Он шел рядом с Сашей, высокий, красивый, гладко выбритый, категоричный, не терпящий возражений. Он не хотел вмешивать сына в их отношения, Это она с детства внушала ему неприязнь к отцу, она виновата в их разладе, она не разделяла его стремлений и его интересов, ей были ближе сестры и брат, ревность только на это и способна. Безысходная тоска охватила Сашу. Что может он возразить отцу здесь, на улице? Отец плохо слышит, надо кричать. И Саша только сказал: если люди не могут жить вместе, они должны разойтись. Через месяц отец уехал на Ефремовский завод синтетического каучука. Так в 16 лет Саше пришлось все взять на себя. Дьяков Сашу не вызывал, и это его не волновало. Первого допроса он ожидал с надеждой, второго — со страхом. Теперь не испытывал ни надежды, ни страха. Только мысль о Криворучко не давала ему покоя. Могут арестовать Криворучко. И тот признается, что сказал Саше эту фразу про повара. Тогда Сашу уличат во лжи. А уличенному во лжи ему уже не будет доверия в главном, что касается Марка. Ну зачем Криворучко это сказал? Какое глупое положение его поставил. Болтун. Как бы Саша поступил, если б вопрос о Криворучко обсуждался на партийном бюро? Там бы он не утаил этой фразы. Пусть товарищ Криворучко разъяснит, что он имел в виду. Почему же здесь он должен поступать иначе? Почему должен покрывать Криворучко? Он расскажет все, как было, и снимет с себя тяжесть. Совесть его будет чиста, а там пусть решают. Сибирь так ужасна, Сибирь далека, но люди живут и в Сибири. Откуда это? Живет же он в тюрьме, лежит, читает, лакомится колбасой, шоколадом, поет каждую ночь под горячим душем, думает, вспоминает. У него отросла борода, он уже поглаживает ее. Хочется посмотреть, каков он с бородой, но нет зеркала. Опять явился надзиратель с карандашом и бумагой, забрал книги. Саша написал новую заявку, он выписал на этот раз 10 книг, авось какая-нибудь из них окажется на полке. Повторил «Войну и мир» и «Утраченные иллюзии». Выписал толстые журналы за январь, февраль и март, Стендаля, Бабеля, историю падения и разрушения Римской империи Гиббона. Незадолго до ареста он начал ее читать. Выписал Гоголя, которого любил, и Достоевского, которого не любил. Надо все же одолеть. И опять кодекс. Пусть знают, что он его требует. Безусловно, его заявки просматривает Дьяков, так вот пусть Дьякову будет известно, что он хочет знать свои права. 2 дня без книг вернули его в прежнее состояние. Снова глухие стены, гнетущая тишина, следящий за ним глазок, оправки в уборной. Снова тяжелая пища и изжоги. Присланные мамой продукты кончились. Он думал о Кате, вспоминал ее горячие руки, сухие обветренные губы. Он не мог спать, вставал, ходил, но надзиратели запрещали ночью разгуливать по камере. «Заключенный, ложитесь!» Он ложился, не мог заснуть. Если засыпал, то видел томительные сны, изнуряющие видения, как когда-то в 17 лет. Когда ему было 17 лет, он ездил с мамой в Липецк. Хозяйке, у которой они жили, приехала невестка из Самары, муж ее служил там на железной дороге. Звали ее Елизавета Петровна, худенькая блондинка, в халатике, едва запахнутом на голом теле. Она смотрела на Сашу узким, косоватым взглядом, двусмысленно улыбалась, жеманилась. Маленькая мещаночка из Самары, и все же ее двусмысленная улыбка, ее тело, видневшееся сквозь полураспахнутый халатик, дешевые духи волновали Сашу. Днем она обычно лежала в саду, расстегнув халатик и подставив ногу белые стройные ноги. Саша не смотрел в ее сторону, только чувствовал под яблоней белое пятно подушки, пестроту халатика, голые стройные ноги с круглыми коленями. Чувствовал на себе ее косой взгляд, ее улыбку. «Саша!» — сказала она однажды, растягивая букву «Ша». Он подошел, сел рядом. «Саша!» — тянула она, поворачиваясь к нему. Халатик ее распахнулся, обнажив белое худенькое плечо и маленькую грудь. «Саша, где вы гуляете весь день? С девушками? Расскажите мне!» Он не мог выговорить ни слова. Смотрел на ее плотно сжатые ноги, на маленькую белую грудь. Солнце пекло сухо, жужжала оса, пахло яблоками. Саша не мог встать, не мог пошевельнуться. Со стыдом чувствовал, что она все видит, все понимает. Улыбается своей двусмысленной улыбкой и в душе посмеивается над ним. «Вы читаете, читаете, совсем зачитаетесь!» Она взяла из его рук томик Франца. «Не отдам!» И спрятала книгу за спину. Он потянулся за книгой, их руки сплелись. Его обдало жаром. Ее тело! Она бросила вороватый взгляд на калитку, откинула голову. Тяжело задышала, на лице ее появилось что-то отрешенное, тайное. Она охватила его шею горячими руками, притянула к себе, губы его коснулись ее губ, и она опустилась на спину. Потом она заглядывала ему в глаза и смеялась. «Смотри, что наделал! Теперь придется застирывать. А тебе неприятно, скажи? Ничего, миленький, это только в первый раз неприятно. Ты ведь в первый раз, ну скажи, правда?» Ему было стыдно, он избегал ее. Но на следующий день за обедом она сказала: «Саша, будьте мужчиной, покатайте меня на лодке». «Поезжай, Саша», — сказала мама, горевавшая, что в Липецке Саше скучно. Они переехали на лодке на другой берег Воронежа, так называется река в Липецке. И здесь, на лугу, она рассчитанно и деловито отдалась ему. Ночью она пришла к нему. Он спал в столовой на диване и приходила каждую ночь. А днем увозила на другой берег Воронежа. «Связался черт с младенцем! У, потаскуха!» — шипела свекровь. Мама ничего не замечала. Приехал муж Елизаветы Петровны. Подозрительно смотрел на Сашу. Видно, узнал что-то от своей матери. Елизавета Петровна разыгрывала нежную жену, а Сашу представляла безнадежно влюбленным мальчиком, растягивая слова и посмеиваясь, говорила при муже: «А вот и мой кавалер!» Саше было противно ее жеманство и то, как шептались и смеялись они с мужем в их комнате. Впрочем, вскоре ему надо было поступать на завод, и, оставив мать в Липецке, он уехал в Москву. Долго после этого избегал женщин. Как-то на заводе устроили субботник, убирали территорию, разгружали дрова, вывозили снег. Аппаратчица из третьего цеха, Поля, высокая, красивая девка, работала рядом с ним, шутила, заигрывала, а когда кончили субботник, тихо сказала: «Пойдем ко мне, погреемся». И еще тише добавила: «Одна я сегодня». Он не пошел тогда. Слишком намеренно она предложила это. Сейчас он жалел, что тогда не пошел. Кровь бурлила в нем, не давала покоя. Он знал, к чему иногда приводит одиночество, и боялся этого. Он делал зарядку утром, вечером, днем не ложился, ходил из угла в угол, установил дневную норму — 10 000 шагов, душ принимал совсем холодный, ложился спать, возможно, позже, вставал, возможно, раньше. Через 2 дня принесли книги, и он снова погрузился в чтение, только читал не лежа, а сидя, даже стоя, прислонясь к стене. Ему прислали 2 первых тома Гиббона, братьев Карамазовых, и вместо «Мертвых душ» Тараса Бульбу. Появился у него сосед. Худой, изможденный парень в потертом демисезонном пальто, рваных ботинках и кепке. Его ввели в камеру, потом принесли кровать, матрац и одеяло. Звали его Савелий Кусков. Студент третьего курса Московского педагогического института. Сидит в бутырках уже пятый месяц. Пробыл он с Сашей 2 дня. Потом его увели, а кровать оставили. На Сашу он произвел впечатление человека, если не окончательно свихнувшегося, то уже тронутого. Часами лежал на койке молча, неподвижно. Потом вдруг вскакивал, ходил, натыкаясь на кровати, тихонько напевал. Все васильки, васильки, много мелькает их в поле. И это монотонное бормотание апухтинского стихотворения усиливало ощущение ненормальности. Он не вышел на прогулку, не пошел с Сашей в душ, не делал зарядку. В Москве у него ни родных, ни близких, передач не получал. Но то, что приносили раздатчики, съедал не сразу, а когда и без того едва теплая еда совсем остывала, ополаскивал миску кое-как и равнодушно смотрел, как тщательно моет Саша свою. Мама передала тогда 2-ю передачу. Саша все выложил на стол, но Савелий почти ни к чему не притронулся. Гиббона он подержал в руках и отложил. Про Гоголя и Достоевского сказал, что уже читал. Сашиным делом не интересовался, о своем рассказал равнодушно. Он из Себежского района, деревни их в пограничной полосе. Он собирался на каникулы домой. Мать написала, что у них плохо с разменной монетой. Не купишь, не продашь, не получишь сдачи. Он стал копить серебро. При обыске нашли у него 28 рублей 40 копеек. И обвинили в намерении бежать за границу. Тем более, что он учился на факультете иностранных языков. В предъявленном обвинении признался, следствие по делу закончилось, и теперь ждал приговора. «Зачем же признался?» «А как докажешь?» — флегматично ответил Савелий. «Не ты должен доказывать, они должны доказать!» «Вот и доказывают. Серебро копил?» «Дико, нелепо!» Впрочем, если кому-нибудь рассказать, что его самого арестовали из-за стен газеты или из-за дяди, этому тоже никто не поверит. Оживлялся Савелий, только рассказывая тюремные легенды о побегах. Перепиливают оконную решетку, выбираются на крышу, с нее на другую, потом прыгают на ограду, а с ограды на улицу. Совсем недавно убежали 2 валютчика, прыгнули с 4-го этажа на мостовую. Как немало сидел Саша в тюрьме, он понимал, что убежать невозможно, но не спорил. Только удивлялся примитивности Савелия. Пробовал говорить с ним по-немецки, помнил несколько слов еще со школы. Савелий по-немецки говорил хорошо, без запинки. Устранив тем самым мелькнувшие у Саши подозрения, что, может быть, он вовсе и не студент пединститута. С не меньшим оживлением рассказывал Савелий о тюремной больнице. Все там есть, всякие кабинеты, и электролечение, и зубной врач. Фурункул, чирий, прострел, сейчас же назначают синий свет, будут водить каждый день, а то и положат в палату. А там белые булки, молоко. Говорил он о булках и молоке с восторгом. Тем более непонятным, что сам ничего не ел. Кое-что рассказывал Савелий и важное для Саши. Если в камеру явится врач и спросит, на что жалуетесь, это значит, что приговорили к ссылке. Если хочешь на юг, в Среднюю Азию или Казахстан, говори, что у тебя туберкулез, ревматизм, ишиаз или радикулит. Хочешь на север, жалуйся на больное сердце. А если врач не придет, значит, лагеря, тут уж куда попадешь. Узнал от него Саша, как называется их корпус и другие корпуса, и как все это расположено. Башня внутри дворика называется Пугачевской. Дворик этот самый маленький. Есть побольше, самый хороший, тот, что рядом с мастерскими, где работают уголовники. Через них можно передать записку на волю. На третий день Савелия увели. Уходил он так же равнодушно, как и пришел. Пришел к незнакомому и ушел от незнакомого. Но когда Саша увидел в дверях узкую, сутулую, покорную спину Савелия, и как он вышел из камеры, не оглядываясь и не прощаясь, то почувствовал бесконечную тюремную дорогу. На этой дороге он встретит еще людей. Савелий был первым.